и, забросив за плечо длинный трехцветный шерстяной шарф, опять позвала кошку. «Кс-кс-кс-кс!» «Не выступай, иди домой!» — пробовал удержать ее бородатый, но Люся не слушала. Обратилась к осетру, все так же по-театральному округляя слова. «Чья это такая осетриночка?» И даже приложилась щекой к рыбе. И тут увидела застывшего на турнике Митю. Их взгляды встретились, и в ее глазах он прочитал все, от удивления до волевой попытки заставить себя протрезветь. Меж тем москвич развернулся, и бородатый собрался сесть в него, но Люся вдруг выпрямилась над осетром, приказала: «Стойте!» Бородатый и водитель москвича оглянулись. «Смотрите вы!» — громко и презрительно сказала им Люся. «Вот кто меня любит!» И медленными шагами, с едва заметным, но все же заметным, нарочитым перебором драматизма, пошла к турнику, остановилась перед ним, глядя Мите в глаза, а потом рухнула перед ним на колени прямо в снег. «Прости меня!» Из-за угла показалась старуха-соседка уже без внука. Москвич, заурчав мотором, поспешно ушел. И вместе с ним, конечно, укатил бородатый, а в окнах дома показались любопытные лица. Митя сидел на турнике, нелепо перебросив ногу через перекладину и глядя на лежащую внизу Люсю. Когда пацан катил мимо санки, остановился и с недоумением уставился на Люси и Гурьянова. Люся неловко поднялась со снега, отряхнула колени и сказала трезво и горько: «Слезай же и вали отсюда!» И, не поднимая глаз, медленно пошла к подъезду. Конец длинного модного трехцветного шарфа тащился за ней по снегу. Проходя мимо осетра, Люся тронула его пальцами, будто прощаясь, провела черту и исчезла в подъезде. Гурьянов глядел ей вслед, ждал еще неизвестно чего, потом неловко соскочил с турника, подошел к скамейке, надел свой полушубок, взглянул на осетра. И вдруг изо всей силы хряпнул его сапогом по осетровой морде. Кафе «Метелица», второй этаж. Огромный притемненный зал битком набит молодежью. За четырехместными столиками сидят по 8 человек. Пьют коктейли и лимонад, обсуждают последние записи Ринго Старра и Фрэнка Синатры, курят и негромко поют под гитару. Все тут знают друг друга, легко переходят от столика к столику. Где-то изнывает от саксофонской истомы музыкальный автомат. За одними столиков Митя Гурьянов в соседстве с дюжиной ребят и девиц. «Да брось ты!» — утешает его молоденький 17-летний парень. «Что ты знаешь? Что ты знаешь?» — грустно вопросил Гурьянов. «Меня на севере такая женщина любила». «Это по сравнению с ней...» Он презрительно и отчаянно махнул рукой. «Ладно, старик, что ты из-за какой-то метелки? Баба тебе нужна, сделаем». «Эй!» — позвал официантку Гурьянов, а парень окликнул ее по имени. «Зина!» — официантка подошла, Гурьянов распорядился. «Еще шампанскую бутылку». «Две!» — сказал парень и объяснил. «На всех!» «Две!» — подтвердил Гурьянов. «Деньги сразу!» — сказала официантка. «У него есть!» — успокоил ее парень. «Деньги сразу», — бесстрастно повторила она. «Правильно», — сказал Гурьянов, — «наш человек». И достал из кармана пачку ассигнаций. поглядел на них разом трезвее, потом косым взглядом отметил, что компания, бросив свой разговор, тоже на эту пачку взглянула.